«А что с Уитби?» «Впрочем, помня о последней записи со своей шпионской камеры, контроль не слишком-то хотел знать, что произошло с человеком на букву «У». Во всяком случае, пока». «Ну, а директриса?» Этот подозрительный взгляд, даже теперь, в новом контексте, даже с учетом того, что она на пределе, усталая, издерганная и голодная. Несокрушимая способность брать на себя ответственность за все и всех, продолжать двигаться только вперед. Я всадила пулю в лоб этой твари, согласно прежним приказам, как только поняла, что это существо — непрошенный гость, захватчик, копия. Она не могла продолжать, или сбилась с мысли, или просто из последних сил старалась удержать себя в руках. Что стоило ей убить пусть даже копию человека, которому она была так предана, можно сказать, даже любила? Контроль просто не мог себе представить. Наконец он задал неизбежный вопрос. «И что же потом?» Она потупила глаза, пожала плечами. «Я сделала все для того, чтобы выжить. Собрала, что смогла унести. Взяла с собой всех, кто хотел. И опять же, повинуясь приказам, направилась к маяку. Пошла туда, куда она велела. Я в точности исполнила все ее распоряжения. Но мы не добились ничего, не смогли ничего изменить. Выходит, она ошибалась, просто ошибалась, и никакого плана у нее не было. Вообще ничего, ноль». Ей было больно, она страдала, но говорила все это таким спокойным голосом. Он уставился на подошву ее ботинка. Раздавленное тельце осы, развернутое к югу на 5 часов. «Так ты поэтому не перешла обратно через границу?» — спросил он. «Помешало чувство вины?» «Дороги обратно через границу нет!» — выкрикнула она. «Никакой двери больше нет!» Снова заглатывать соленую морскую воду, отбиваться от огромной рыбы. Он тонет, и это видение повторяется вновь и вновь. Двери нет, больше нет. Только все то, что лежит на морском дне, возможно. Он все еще думал об этом, пока Грейс продолжала рассказывать о самых ужасных и невероятных вещах. Из окон нижнего этажа разрушенного маяка мир выглядел совсем другим, и не только потому, что в него вторглась Грейс. С моря наползала тонкая пелена тумана, скрыв горизонт. Температура упала. Если и дальше так пойдет, вечером придется развести огонь. Сквозь туманы деревья смутно виднелись призрачные развалины домов. Стены, похожие на деформированные куски разлагающейся плоти, налегали одна на другую, еще более прогнившую. Параллельно морю тянулась дорога и скрывалась из вида чуть поодаль, среди холмов, поросших густым лесом из дуба и сосны. И никакой двери, через которую можно было пересечь границу и вернуться домой. Грейс уничтожила двойника директрисы. Грейс чувствовала, как граница движется сквозь нее и дальше. «Это словно за тобой наблюдают и видят насквозь, ты точно голая, и вся сжимаешься, превращаешься в ничто!» Она преданно смотрела на крохотный снимок женщины, которую любила в том мире. Этот хрупкий, потрескавшийся снимок, весь измятый, который она разглаживала с таким тщанием, что контролю было больно на него смотреть. Итак, Грейс ушла по приказу вместе с несколькими сотрудниками из штаба Южного предела и службы безопасности, и направились они к маяку, согласно указаниям прежнего директора. Об этом приказе, как и о сроке его действия, ему ничего известно не было. На подходе к маяку несколько солдат начали меняться, и поделать с этим было ничего нельзя. Несколько человек бросились в туннель, и с тех пор их никто не видел. другие говорили о каких-то огромных тенях, что якобы приближались со стороны моря. Раскол между фракциями, а также споры с начальником пограничного отряда еще более осложнили их положение. Никто из них не выжил. Нет, не думаю. Никто не знал, как выжить. Но о своих действиях на маяке и отступлении на остров она говорила как-то туманно. «Я делала, что должна была делать. Теперь все это осталось в прошлом. Я смирилась и очень мало спала». Невнятные объяснения, просто каша какая-то. «В прошлом? Но ведь все это произошло совсем недавно». Только тут до него по-настоящему дошло, что с южным пределом покончено раз и навсегда. До сих пор еще теплилась надежда или иллюзия о каких-то последних редутах, долгой осаде, о сплочении людей вокруг общей цели – победить врага. Может, даже о создании отряда ученых, восставших против зоны Х. Но все это было плодом больного воображения, малодушным отрицанием очевидного. С южным пределом покончено, даже если группа ученых заперлась в бункере и просидит там еще столетия, даже если они наплодят там себе подобных, детей подземелья, с бледными, как картофельные ростки, лицами, которые будут жить в постоянном страхе. И уже детям их детей будут рассказывать страшные сказки о злом и безжалостном мире, что воцарился на поверхности. «А вы проходили подготовку для экспедиции?» Это была лишь догадка, но опиралась она на обилие собранных здесь боеприпасов и продуктов. «Базовый, защитный пакет, так мы это называли», — ответила Грейс. «Директриса распорядилась создать его для людей из управления и менеджмента. Наверное, очень трепетно относилась к своей безопасности. Надеялась пережить апокалипсис вместе с преданными ей людьми». Он был готов побиться об заклад, что базовый защитный пакет предназначался только Синтии и Грейс. С ним она никогда бы не поделилась. «Раз вы к этому готовились, значит, у вас был какой-то план действий?» «Разве похоже, что у нас был план?» Злобная, ироничная ухмылка. И тон изменился. Наверное, заметила, что кукушка зашевелилась. Вот-вот проснется и может подслушать. «План был один — выжить, Джон! Выживать тупо, день за днем! О подробностях я умолчу. Следую определенным приказам и протоколам. Я осторожно, веду себя тихо». Итак, Грейс вознамерилась прожить здесь до конца своих дней. Она уже смирилась с этой перспективой. Кукушка привстала, опершись на локоть. Она была не похожа на человека, которого опоили снотворным. Взгляд пронзительный и острый, как лезвие кинжала. Кукушка не из тех людей, кому бы понравилось узнать, что ее одурманили или усыпили. Как и контроль. И теперь, когда она уже не лежала на полу неподвижно, как мешок, Грейс смотрела на нее с уважением и даже страхом. «Кто напал на конвой?» — спросила кукушка. «Никакого тебе там доброго утра, ни малейшего интереса к тому, что они только что обсуждали. Интересно, много ли ей удалось подслушать, лежа здесь? Отложились ли в ее дремлющем сознании все эти слова о копиях и двойнике директора?» Грейс мрачно усмехнулась, пожала плечами и не проронила ни слова. Кукушка пожала плечами в ответ, схватила протеиновый батончик, вскрыла упаковку ножом и жадно принялась за содержимое. «Ну и гадость! На вкус черствый! Сталкивалась с чем-нибудь необычным на острове?» — спросила она с набитым ртом. «Да здесь все необычно!» — устало ответила Грейс, словно ей задавали этот вопрос слишком часто. «Биолога! Видела?» Вот это называется прямой вопрос, не в бровь, а в глаз. И контроль напрягся в ожидании ответа. «Видела ли я биолога?» Она долго думала, словно разминала этот вопрос, рассматривала его под разными углами. «Видела ли я биолога?» Грейс щелкнула застежкой кобуры, достала нож, начала водить кончиком по земле, усложнять рисунок. «Что это там у нее? Спираль? Или две переплетенные спирали? Морская звезда? Или просто звезда?» «Отвечай мне, Грейс!» — сказала кукушка и встала перед ними, уперев руки в бедра. Поза расслабленная и одновременно прекрасно сбалансированная. Ее принимает человек, ожидающий неприятных неожиданностей, словно у них тут военная тренировка. Свет в окошке у лестницы немного померк, точно небо затянули облака. Птичка на улице продолжала что-то чирикать или нашептывать в такт поскрипыванию лезвия ножа, продолжавшего выписывать круги в пыли. Издалека донесся какой-то протяжный, жалобный и невнятный звук, похожий на эхо, отлетающее от камней маяка. По стене стремительно вскарабкался геккон. Контроля охватило тревожное предчувствие, хоть он и не понимал, откуда ждать опасности, вблизи или откуда-то издалека. Кукушка хотела получить четкий ответ на один очень важный вопрос, и контроль не знал, как она себя поведет, если Грейс не ответит. Грейс покосилась на него и сказала: «Если бы я, сидя здесь, стала бы докладывать этой копии...» Она пальцем указала на кукушку. «Обо всем, что тут обнаружила, мы просидели бы здесь до скончания света». «Ты на вопрос отвечай», — пробормотала кукушка. «Мы с кукушкой тут что, случайные прохожие?» — спросил контроль. «Тогда, может быть, нам пора?» Его это задело. Не вопрос кукушки, но отношение Грейс. Это ее постоянная подозрительность уже стала утомлять. «А ты знаешь, сколько я уже пробыла на этом острове, контроль? Ты хоть раз спросил меня об этом?» «Ты видела биолога или нет?» — спросила кукушка, голосом больше похожим на грозный рык. «Спроси меня, контроль!» Она швырнула нож. Он завибрировал, вонзившись в деревянный пол. Рука застыла на кобуре с пистолетом. Контроль бегло взглянул на кукушку. Может, он неправильно истолковал нечто важное? «Сколько ты пробыла на этом острове?» — спросил он. «Три года! Я проторчала здесь целых 3 года!» Вокруг и за пределами помещения все словно застыло. Геккон будто прилип к стене. Контроль целиком ушел в свои мысли. Измученное лицо Грейс отражало нескрываемое удовлетворение. Она сообщила им нечто совершенно неожиданное, чего они не знали и знать не могли. 3 года, точно слышавшись, пробормотал контроль. «Не верю», — отрезала кукушка. Грейс разразилась неожиданным смехом. «Не могу вас в этом винить. Вообще ни в чем не виню. Вы правы. Должно быть, я действительно обезумела, окончательно сошла здесь с ума. Должно быть, просто не справилась с ситуацией, вот и сошла с катушек, как старая ведьма. Да, конечно, скорее всего так, если бы не это...» И Грейс выдернула из рюкзака пачку бумаг, хрупких, пожелтевших, исписанных кем-то от руки. Она бросила их к ногам кукушки. «Вот, читай! Лучше прочесть, а не тратить время на все мои россказни. Просто прочти и все!» Кукушка подобрала бумаги, взглянула на первую страницу с недоумением. «Что там?» — спросил контроль. И тут же понял, какая-то его часть просто не хочет этого знать, не хочет новых загадок и нестыковок. «Последняя воля! Завещание биолога!»